Несколько раз Александр Николаевич брал на охоту старших сыновей, но вскоре убедился, что только Сашка имел охотничью жилку. Владимир был послушен, стрелок и неплохой, но не имел ни капли охотничьего азарта. То был маменькин сынок. Некоторые представления об этом царском сыне, и не только о нем, дают письма великого князя к матери, по-прежнему нежной и сердечной, как в мальчишеские годы, а тут Владимиру Александровичу 25 лет. Мария Александровна зиму обыкновенно проводила в Санкт-Петербурге, а по весне отправлялась в сопровождении мужа, иногда дочери и одного из сыновей на лечение в Германию, оттуда в любимую Ливадию, во всем следуя советам лейб-медика Боткина. И в Кессинген, Канны, Эмс или на южный берег Крыма по два раза в неделю спешили фельдъегери с письмами от мужа, сыновей, невесток, царских братьев и их жен, от фрейлин и немногих друзей. Письма Владимира на его личных почтовых карточках, плотной бумаге, стесненной цветной великокняжеской короной и буквами В.А. приходили часто. Четким размашистым почерком сын исписывал то один, то два листа. Петербург, 15 апреля 1872 года. Благодарю тебя от всей души, душка, ма, за письмо, полученное мною сегодня утром. Ты знаешь, как каждое слово от тебя мне дорого, и как я искренне благодарен за малейшее внимание ко мне. Грустно было провести день моего рождения в разлуке с тобой. Надеюсь, что это не часто будет повторяться. Папа доставил мне огромное и неожиданное удовольствие, назначив меня генерал-адъютантом. Я не могу назвать назначение наградою, ибо чувствую, что не заслужил ее. Я это сказал папа. Мои заслуги, если только таковые существуют, слишком еще маловажные, чтобы так щедро награждать их. Но времени еще много впереди. Надеюсь, с помощью Божию, моею верную и неутомимую службою в будущем оправдать и заслужить все пришедшие милости и всю беспредельную доброту ко мне, папа. Надеюсь также, и в этом да поможет мне Господь Бог, никогда, ни при каких обстоятельствах, как бы трудны они ни были, не роптать на службу мысленно или словесно. Эта неделя была особенно трудна для папа. Не понимаю, откуда хватает сил человеческих, чтобы переносить те утомления, которые папа в состоянии переносить. И это всю жизнь, без отдыха, без малейшей надежды на отдых. Пример для всех нас. И какой еще пример? Меня радует, что братья остались довольны мною. Надеюсь, что со временем мне удастся еще более сблизиться с ними и быть им, насколько возможно, полезным. Тут речь идет о младших Сергее и Павле, друживших между собой и несколько чуждавшихся старших Александра и Владимира. Примечание автора. Папа читал нам твое письмо к нему. Читая конец письма, он не смог удержаться от слез. Ему невыразимо грустно провести в первый раз в жизни день свадьбы в разлуке с тобой. Хотя письмо мое придет позже завтрашней телеграммы, позволю себе, однако, искренно от всей души поздравить тебя с двумя наступающими дорогими праздниками. Мысли и молитвы мои будут с тобою и с Алексеем. Буду просить Бога, чтобы сохранил он тебя для нас всех еще на многие лета. Буду также молить Господа, чтобы не дал он погибнуть тоскующей и скорбящей душе брата, чтобы рано или поздно он вернулся к нам телесно и душевно излеченным. Имеются в виду сердечные смуты, охватившие великого князя Алексея во время его путешествия в Америку. Примечание автора. Я уверен, душка, ма, что твои молитвы присоединятся к моим, и что Бог в бесконечном милосердии своем услышит их. Крепко от всего сердца обнимаю тебя, твой Владимир, Царское село, 4 ноября 1872 года. Милая мама, прошедшая неделя опять была полна для меня самыми разнообразными занятиями. Чтобы не нарушать последовательности, начну с воскресенья. Саша, Минни и дети прибыли совершенно благополучно и в добром здравии в Царское около полудня. Я не мог поехать к ним навстречу, так как это было время обедни, в которой они поспели ко второй половине и застали молебен по случаю благополучного возвращения всех нас. Мы в этот день обедали у них и провели вечер. На другой день, в понедельник, Саша и я отправились по первому поезду в город. В 11 часов я уже был на Царицыном лугу и успел до приезда высшего начальства объехать мою бригаду. Погода была сносная, хотя довольно прохладная, так что у меня порядочно мерзли руки. Парад сошел совершенно благополучно, и папа остался вполне довольным войсками. С лошадей мы слезли у дома Ольденбургских,